ворвался в кабинет сэра Кингли и сообщил ему о новом нападении речных разбойников, то был сильно удивлен несвойственным старику спокойствием, с которым тот отнесся к печальному рассказу. Клерк побледнел, поймав пронзительный взгляд хозяина, направленный на него в упор. Слегка дрогнувшим голосом Браун сообщил своему шефу подробности нападения, которые узнал со слов экипажа. Вчера, поздним вечером, отправившись в путь за час до полуночи, они беспрепятственно добрались до того места, где буксир был найден сегодня полицейским катером. Тут вдруг из одной бухты вылетел большой пароход, подошел вплотную к буксиру, и на палубу последнего высадились около 50 вооруженных бандитов, потребовавших, чтобы шкипер выдал груз. В этих условиях сопротивление было бессмысленным. Команда лишь пострадала бы напрасно, а потому экипаж сдался без боя, был связан и доставлен на берег, где его стерегли несколько человек из шайки. Груз затем был вывезен разбойниками в неизвестном направлении, поскольку никто из членов экипажа не присутствовал при этой перегрузке. Спустя 4 часа перед рассветом пираты покинули буксир, который потом был обнаружен речным полицейским патрулем. Двое из команды буксира, попытавшиеся было оказать сопротивление, были убиты и выброшены за борт. Когда клерк закончил свой рассказ, то добавил, что отныне гавань будет патрулировать военное судно. Затем шеф отпустил его, как-то странно поглядев на клерка при расставании. Болдуин Кинли все больше убеждался в правильности предположений и действий Пинкертона и сильно рассчитывал на его помощь. Среди пиратов. «Вылезай же, Моррисон! Ты что, заснул, что ли?» — крикнул Пинкертон, выбираясь из своего ящика. «Я не могу поднять крышку!» — послышался жалобный ответ из соседнего ящика. «Погоди, сейчас я тебе помогу. Черт возьми, да чего жарко в этом проклятом склепе!» Сыщик поставил на палубу потайной фонарь и начал отдирать крышку соседнего ящика при помощи молотка и клещей. «Ну, выходи, Лазарь!» — смеясь сказал он, когда Моррисон выполз, наконец, из своего убежища, весь мокрый от пота. Подкрепившись немного, оба принялись за изучение места своего заключения. Это было огромное каменное здание без окон и дверей. Стены его были выложены из больших каменных кубов. Вместо крыши наверху виднелось большое четырехугольное отверстие, перекрытое трапом. «Выбраться отсюда через эту дыру положительно невозможно, Моррисон», — заметил Нат Пинкертон. «Имеешь ли ты представление о том, где мы находимся?» Тот ответил отрицательно. «Я полагаю, что это здание — одно из укреплений старых фортов Нью-Йорка, неподалеку от Манхэттена. Для чего бы иначе стали строить такие солидные стены? Смотри-ка, я, кажется, прав. Вон наверху в стенах видняются амбразуры». «А что стало с Бобом, начальник?» — озабоченно спросил Моррисон. «Надеюсь, он в безопасности?» Сыщик пожал плечами. «Об этом мы узнаем завтра ночью, когда вся банда здесь соберется». Моррисон вытащил из своего ящика 2 небольших бочонка, вслед за этим наглухо заколотил крышки на обоих ящиках. Оба невольных арестанта начали обход помещения, как вдруг, пройдя 100 шагов, в ужасе остановились. Моррисон поднял фонарь кверху и осветил столб, врытый глубоко в землю. Почва вокруг столба была насквозь пропитана кровью, а рядом валялись толстые веревки. — Знаешь, что это такое, друг мой? — спросил своего помощника сыщик. — Нет, но догадываюсь, — ответил тот. — Это столб пыток пиратов Гудзона, возле которого они пытают до смерти своих жертв, а также изменников из своей среды. Оба двинулись дальше, но так и не отыскав выход, вернулись в конце концов на прежнее место. — У нас еще есть в запасе 10 часов до нового появления этих мерзавцев. Устроимся же поудобнее. Выбрав подходящее место, закрытое со всех сторон, оба узника улеглись и заснули. Спустя несколько часов Пинкертон вдруг уселся на своем ложе, прислушался